4. Они уселись на берегу и поели, особо не разговаривая, наблюдая, как вода собирается перед плотиной и обтекает ее с торцов. Их усилиями берега уже начали трансформироваться, Эдди это видел. Отведенные на периферию потоки прорезали в них дугообразные пазы. У него на глазах изменившее направление течения вода вызвало небольшое обрушение на дальнем берегу. Выше по течению, у самой плотины, образовалось некое подобие круглой заводи, в одном месте вода выплеснулась на берег. Сверкающие, отражающие солнечный свет струйки побежали в траву и под кусты. Эдди начал медленно осознавать то, что Бен знал с самого начала. Они уже построили плотину. А зазоры между торцами досок и берегами превратились в водоотводные каналы. Бен не мог сказать это Эдди, потому что не знал термина. Выше по течению Киндускиг становился все более полноводным. Журчание мелкого ручья, бегущего по камням, бесследно исчезло. Все камни выше плотины ушли под воду. Время от времени куски дерна и земли с подмытых берегов с плеском падали в воду. За плотиной русло практически пересохло. Тоненькие ручейки бежали по центру, но не более того. Камни, которые находились под водой бог весь сколько времени, подсыхали под солнцем. Эдди смотрел на подсыхающие камни с изумлением и с тем самым странным чувством. «Они это сделали! Они!» Он увидел прыгающую лягушку и подумал, что мистер лягушон, возможно, гадает, а куда делась вода. Тут Эдди громко рассмеялся. Бен аккуратно складывал пустые обертки в пакет для ланч, который принес с собой. Эдди и Билл изумились количеству еды, которую доставал и деловито выкладывал из пакета Бен. 2 сэндвича с арахисовым маслом и джемом, 1 сэндвич с колбасой, сваренное вкрутую яйцо, плюс соль в клочке вощеной бумаги, 2 слойки с фруктовой начинкой, 3 больших печенья с шоколадной крошкой и кекс. «И что сказала твоя мама, когда увидела, как сильно тебе досталось?» — спросил Эдди. «Кхм-кхм!» — Бен оторвал взгляд от всеувеличивающейся запруды перед плотиной. «А, я знал, что вчера она собиралась в магазин за продуктами, поэтому успел прийти домой раньше нее. Принял ванну и вымыл волосы, потом выбросил джинсы и свитер. Не знаю, заметит ли она, что их нет. Свитер, скорее всего, не заметит, у меня свитеров много. А джинсы мне, наверное, придется купить, прежде чем она начнет шарить в ящиках». От мысли о том, что придется тратить собственные деньги на столь зряшную вещь, по лицу Бена пробежала тень. «А как ты вывернулся со своими синяками?» «Я сказал, что очень обрадовался окончанию занятий. Ну, выбежал из школы и свалился с лестницы». Он удивился, даже немного обиделся, когда Эдди и Билл расхохотались. Билл, который как раз жевал кусок шоколадного торта, испеченного матерью, подавился. У него изо рта вылетел фонтан крошек, и его согнул приступ кашля. Эдди, по-прежнему хохоча, принялся колотить его по спине. «Так я почти что упал с лестницы», — добавил Бен. «Только из-за толчка Виктора Криса, а не потому, что бежал». «Мне было бы очень жарко в таком свитере», — Билл доел шоколадный торт. Бен замялся и, казалось, не хотел отвечать. «В нем лучше, когда ты толстый. Я про свитер». «Не видно твоего брюха?» — спросил Эдди. Билл фыркнул. «Не видно си-си-си». «Да, моих сисек. И что с того?» «Да», — кивнул Билл. «И что с того?» Повисла неловкая пауза, а потом Эдди переключил их внимание на другое. «Посмотрите, какой темной становится вода, когда обтекает плотину с этой стороны». «Вот тяно!» Бен вскочил. «Поток вымывает засыпку! Черт, какая жалость, что у нас нет цемента!» Нанесенный урон быстро компенсировали, но даже Эдди мог понять, что произойдет, если постоянно не подсыпать землю и камни в зазор между досками. Поток все вымоет, доска, стоящая выше по течению, упадет, за ней последует вторая доска, и с плотиной будет покончено. «Мы можем укрепить края», — решил Бен. «Вымывание это не остановит, но оно замедлится». «Если использовать только землю и песок, их вымоет, так?» — спросил Эдди. «Мы воспользуемся кусками дерна». Билл кивнул, улыбнулся, составил большой и указательный пальцы правой руки в букву «О». «Пошли! Я их вырою, а ты покажешь мне, куда положить, большой Бен!» «Господи!» — прозвучал за их спинами пронзительный радостный голос. «У нас теперь пруд в пустоши, пупочная шерсть и все такое!» Эдди повернулся, заметив, как напрягся Бен при звуках незнакомого голоса, как поджались его губы. Выше них, на тропинке, которую днем раньше пересек Бен, стояли Ричи Тозиер и Стэнли Урис. Ричи прыжками спустился к ним, не без интереса глянул на Бена, ущипнул Эдди за щеку. «Не делай этого! Я терпеть не могу, когда ты так делаешь, Ричи!» «Да брось, тебе это нравится, Эдс!» Ричи широко ему улыбнулся. «Так что ты говоришь? Сегодня поржать удалось или как?»